Глава 9. Трудный путь. «Значит, это все-таки она», — скрипач покачал головой. «Женщина, Сефис, с ума сойти. Бардов женщин мы видели, это возможно, да. Но Сефис? Удивительно». «Сам в шоке», — согласился Ид. «Мало того, она еще и одна, заметь». «Ай, рыжий, что-то тут случилось настолько серьезное, что мне даже от мысли о том, что это могло быть, не по себе делается». «Совсем не факт, что это нечто случилось именно здесь», — скрипач задумался. «Хотя, черт знает, как-то это все настолько алогично, что я теряюсь». «Я тоже», — кивнул Ид. «Одно радует, хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. К тому же нас не выгнали. Ха, уже большой плюс». «И не говори», — согласился скрипач. «Только вот как нам с тобой добраться до этого самого Анкуна? Я пока что слабо себе представляю». «Мне чего-то страшно, Ид. Двое стариков и полторы калеки». «А что делать?» Ид вздохнул. «Надо будет мне повторить про лучшую добродетель». «Ой, ради всего святого, не надо, а!» — попросил скрипач. «Опять ты про терпение?» «На самом деле, ни о каком терпении я даже не думал», — признался Ид. «И у меня сейчас голова работает в другую сторону, если ты понимаешь, о чем я». «Стрелок?» — догадался скрипач. Ид кивнул. «Ну да, я время от времени пытаюсь как-то осмыслить масштаб этого всего, и меня, кажется, начинает приклинивать, когда я про это думаю», — признался Ид. «По общей версии, это все создали мы, да? То есть не совсем мы, а первая тройка. Не понимаю, что они собой представляли и что они сделали такое. Черт, рыжий. Даже сформулировать толком не получается», — признался он. «Кем они были? Почему оказались способны на это? Как они вообще придумали такую систему? Зачем? Что с ними произошло? Ведь эта первая тройка создала слепого стрелка, или, точнее, превратила себя, и не только себя, в стрелка». И осёкся. «Безумно звучит, понимаю». «Давай пока про это не надо», — попросил скрипач. «Да, безумно. И мы подумаем про это, когда будет время. А сейчас у нас есть проблема поважнее. Как добраться до Анкуна, например?» Конечно, они предполагали, что будет трудно, но, как показала практика, даже не представляли, насколько. Первым препятствием стал брод, и уже на подходах к реке Ид понял, что идея идти в город ему не нравится абсолютно. «Брод? Вот это брод?» Река, называвшаяся, по словам Рифата, Чали, оказалась не особенно широкой, 20 метров. Однако дно ее было каменистым, а течение — сильным. Холодная ли вода? Ледяная. И как через нее идти? По плоским камням. Тут раньше была летняя дорога. «А моста тут случайно не было?» — спросил скрипач. «Зачем?» — удивился Рифат. «Ясно», — покивал скрипач. «И как переходить?» «Погоди переходить. Сперва товар и тележка». Тележку, небольшую, не тяжелую, Рифат перетащил на другую сторону реки первой, а затем они втроем начали переносить связки с травяными мешочками, причем держать эти связки следовало высоко над головой, чтобы не намокли. Ид наблюдал за тем, как Рифат, Лига и скрипач переходили туда и обратно через реку и мрачнел с каждой секундой все больше и больше. «Рыжий, там скользко?» — спросил он, когда скрипач подошел, наконец, к нему. «Скользко!» — кивнул скрипач. «Придется тебе идти между мной и Рифатом. Поддержим, если что, поймаем». «Ты понимаешь, что у меня будет с ногами после ледяной воды?» — спросил Ид. «Понимаю. Но Лига же объяснила, что если не внести нас в базу, могут через несколько дней просто прилететь и пристрелить, как незарегистрированных», — напомнил скрипач. «Так что, или ноги, или...» «Рыжий, мне просто страшно», — признался Ид. «Дай пару минут, чтобы собраться». «Собирайся», — кивнул скрипач. «А я пошел за Рифатом». Перейти удалось с первой попытки, но после этого перехода Ид несколько минут не мог подняться с камня, на который его усадил скрипач. От напряжения его трясло, течение оказалось сильнее, чем он думал. Поэтому сейчас и руки, и левая нога мелко противно дрожали. И не только от усилий, но еще и от холода, потому что скип, пусть и слегка подтянутый наверх, конечно, промок. Ид кое-как отжал подол и полы кафтана, потом подтянул к себе костыли и встал. Огляделся. Каменистый берег, все та же лиственница. Кажется, она растет тут почти по всем склонам, вытесняя обычные деревья. Шумная река, низкое пасмурное небо. Рифат и Лига уже загрузили травы в тележку и теперь стояли рядом с ней, готовые идти дальше. «Ну что, отогрелся немножко?» — спросила Лига. «Сможешь идти?» «Куда я денусь?» — вздохнул Ид. «Смогу. Надо». Первый подъем они преодолели относительно легко, но и скрипач, и Ид отлично понимали, что подъем был только началом пути. Дальше будет сложнее. Разумеется, мысль эта оказалась абсолютно верной. Впрочем, как позже сказал Ид, особая догадливость для этого не требовалась. В местах, где дорога становилась получше, Рифат приказывал ему садиться в тележку, точнее, позади кульков с травами, на край. И они вдвоем со скрипачом кое-как волокли тележку по относительно ровным участкам. Правда, обычно долго тащить не получалось, потому что ровные участки быстро заканчивались, а хлипкая тележка на камнях и ямах, да еще и с лишним грузом, могла не выдержать. Большую часть пути, таким образом, Ид шел сам. Он старался придерживаться общего темпа, но, конечно, быстро начинал отставать. К боли в ногах прибавилась еще и боль в подмышках и кистях, потому что костыли натирали немилосердно, несмотря на то, что с вечера Лига намотала на них дополнительно еще пару лоскутов ткани там, где это, по ее мнению, требовалось. Да и руки тоже устали, потому что одно дело бродить час-другой неспешно по относительно ровным лесным тропинкам, а другое — пытаться выдержать общий темп, пусть и не очень высокий, но на полуразрушенной дороге. Тем не менее, Ид не жаловался, шел как мог и сдаваться не собирался. «Выдержу», — думал он, — «назло всему выдержу. Надо, надо, надо, надо, надо». «Соберись», — говорил он себе, — «не будь тряпкой». «Больно? Ничего. Приходилось терпеть боли похуже. Тогда справился, и сейчас справлюсь». Днем устроили короткий привал, перекусили, попили холодного лхуса, который взяла с собой предусмотрительная Лига. Дорога в этом месте была прямая, она шла через равнинный участок, на котором ничего не росло. Зато вдоль дороги в этом месте шла низкая каменная стенка, непонятно для чего построенная. «Рифат, а для чего тут стену сделали?» — спросил скрипач, когда с лепешками и лхусом было покончено. «Когда-то здесь ходила Асха большими табунами. Это от нее», — пояснил Рифат. «Там дальше был переход под горой. Она там переходила». «Что-то низкая слишком стенка для Асхи», — покачал головой скрипач. «Она ж здоровенная, запросто перепрыгнет». «Внимательно посмотри», — посетовал Рифат. «Видишь эти железные штуки наверху? Здесь стояли генераторы поля, которые отсекали крупных животных от дороги. Правда, это было очень давно. Я уже и не помню, когда. Адска теперь ходит, как хочет. И где хочет». «Ясно», — протянул скрипач. «Они забавные, когда маленькие». «Когда маленькие, да», — согласилась Лига. «А вот больших я боюсь. Осенью в лес иду. Обязательно рогатину беру с собой. Самцы и хали по осени с ума сходят. То дерутся, то носятся, как угорелые». «Здесь много Адски?» — спросил Ид. «Сейчас мало осталось. Перебили», — ответил Рифат. «Деликатес. Вроде собираются восстанавливать популяцию, но когда это будет? Кто бы знал. Отдохнули? Надо двигаться дальше, чтобы к вечеру дойти». Пытка дорогой продолжалась еще часов 6, и когда они дошли, наконец, до въезда в Анкун, Ид понял, что долго он не продержится. Скрипач видел, насколько ему тяжело, но, как и сам Ид, молчал. Ему не хотелось сердить уставшего Рифата. «Взяли тебя с собой?» «Взяли. Иди, терпи и молчи». «Так», — сказал Рифат, когда на дороге, вдалеке, стал различим пропускной пункт. Две высокие белые колонны, подсвеченные снизу ярким зеленым светом. «Давайте немного отдохнем, и я объясню, что нужно будет делать». «Можно сесть?» — спросил Ид. «Конечно», — кивнул Рифат. «Посиди. Болят ноги?» Ид кивнул. «Болят? Мягко сказано. Руки тоже болят. И спина. И...» «Ничего, пройдет», — сказал он. «Так что нам делать?» «Во-первых, пристегните хорошо маски, чтобы точно не слетели. Во-вторых, стойте рядом с телегой, головы пониже, вид пожальче и ни слова». «Ну, вид у них и так пожальче», — хмыкнула Лига. «Маску надень», — приказал ей Рифат. «Не дома». «Надену, надену, отстань», — махнула рукой Лига. «Дальше давай рассказывай». «Вашу историю я придумал. Лига — это дети твоей своячницы. Жили в горах, мать умерла, они попали под обвал». «Только давай наоборот, сначала камни, потом мать», — предложила Лига. Рифат подумал и кивнул. «Хорошо, сперва камни, потом вы остались сиротами. У вас генетическая болезнь, понятно?» «Какая?» — с интересом спросил скрипач. «Ну...» Рифат задумался. «Пусть будет что-нибудь с аутосомно-рецессивным наследованием. Интеллект сохранен, внешность необычная». «Синдром Деррика?» — спросил скрипач. «А это что?» — удивился Рифат. «Дефект гена 13.0897. 13-й хромосомы», — отрапортовал скрипач. «Изменение формы глаз, длинный нос, тяжелый подбородок». «А, понял», — кивнул Рифат. «Редкая патология. Я даже не видел таких больных никогда. Название... сейчас. Синдром воды, если правильно помню. Водяные дети. Да, подходит. Говорят, севернее их немало. Годится. Внешность необычная, но интеллект сохранен. Верно». «Рифат, ты же был врачом», — сказал Ид тихо. «Ну, хватит уже притворяться». «Был», — ответил Рифат. «Очень давно был. И уже очень давно я не врач. И хватит об этом». «Господи, ладно», — сдался Ид, у которого не было сил ни спорить, ни спрашивать. «Значит, мы стоим молча, верно?» «Верно. Говорю только я. Ну и Лига, если ей приспичит что-то сказать». «Какой ты нудный», — раздраженно сказала Лига. «Уж кто-кто, а я имею право говорить. Тем более, что меня обязательно спросят». «О, говори», — обреченно кивнул Рифат. «Так, дальше. Там будет охранник. Не в сезон, он один. Он потребует дать ему пробу. На щуп. Я не позволю. Мы очень сильно рискуем сейчас, но я не позволю. А вы не дадите, если он будет настаивать. Ския, устроишь истерику. Сумеешь?» «Суметь-то я сумею, вот только по какому поводу?» — спросил скрипач. «Ой, скажешь, если будет настаивать, и заставит говорить, что у вас зарок. Мужчина не должен к вам прикасаться до окончания траура по матери. Другого варианта нет. Все поняли?» «Все», — кивнул Ид. «Можно еще чуть-чуть посидеть?» «Хорошо, сиди», — кивнул Рифат. «В городе, если мы в него войдем, будет где отдохнуть. Осталось продержаться не очень долго. Постарайся». «Да, я постараюсь», — покорно кивнул Ид. Охранник, который отыскался на въезде, явно был и Рифату, и Лиге отлично знаком. Едва только они подошли к пространству между колоннами, он тут же появился откуда-то и бодрым шагом прошествовал к тележке. Выглядел охранник интересно. Ид, несмотря на усталость и боль, рассматривал его с любопытством. Первое, что он заметил, была форма, яркая, даже какая-то вызывающе яркая. Зеленая рубашка, зеленые штаны. Тут и там золотистые полоски, образующие сложный геометрический узор. Сам охранник оказался не молод, полноват, ростом ниже Рифата. Однако выглядел он ухоженным и жизнью явно был вполне доволен. «Трехцветный», — определил Ид. Но не из того подвида, из которого был Сап. Другой трехцветный. Карамельный какой-то. Бело-рыже-палевый и с очень светлыми желтыми глазами. Следом за охранником плыла платформа на стандартном маломощном антиграве, и платформа эта оказалась заставлена всякой всячиной. Портативный сканер, анализатор, неплохой, кажется, модели, и, ну надо же, несколько знакомых зивовских боксов, в которых выращивают биощупы. Вот даже как. Ну, послушаем, что нам сейчас скажут. «О, весна пришла, а с ней отшельники явились», — обрадованно произнес охранник. «Как зимовали? Рифат, тебя, небось, море просолило насквозь, совсем за зиму не поменялся. Лига, уже успела весенние собрать, да?» «Здравствуй, Акмон», — кивнул Рифат. «Да, море просолило меня изрядно, ты прав. А стареть мне некогда, работы много. И еще прибавилось». Он кивнул в сторону Ита и скрипача. «Лига, мне бы что для укрепления семейных уз?» — чуть понизил голос охранник. «Уж поделись, я в долгу не останусь». «Ты проверь, чтобы все по закону было, а потом поделюсь», — отозвалась Лига. «Вдруг я что-то не то в сбор сунула. Делай сперва работу, потом делиться буду». «Ха-ха, и то верно», — кивнул охранник. Выпустил из бокса биощуп, тоже зеленого цвета, который змейкой обернулся вокруг его руки, и пошел к тележке. «Ита, Ския, отойдите», — приказал Рифат. Скрипач и Ит поспешно отступили от тележки, причем Ит едва удержался на ногах, запнувшись о подол скиба. Скрипач вовремя сумел подхватить его под правый локоть и помог сделать шаг назад. «Кто это с тобой, Рифат?» — спросил охранник, запуская биощуп в первый попавшийся кулек. «Халфквина моей свояченицы», — ответила вместо Рифата Лига. «У нас живут теперь». «Чего это у вас? Почему так решили?» Охранник поймал биощуп за хвостик, подхватил и бросил в анализатор. «Мать умерла, я забрал», — коротко ответил Рифат. «Они калечены, одни бы не выжили в горах». «В горах!» — протянул охранник. «Ясно. Молодые?» 19 и 20 лет», — ответил Рифат. «Молодые совсем, да. Продаться не желают?» Охранник вывел визуал, удовлетворенно кивнул и повернулся к Рифату. «Ты слепой?» — спросил Рифат. «Одна, считай, без руки, вторая без ноги. Да и там...» — он сделал паузу. «Все передавило». «Чего?» — не понял охранник. «Как это передавило?» «Они в горах жили, с матерью. Отсюда пешком 8 дней идти надо. К северу, по границе», — объяснил Рифат. «В том году под камнепад попали. Итте ноги поломала. Ския ее тащила и размажила руку левую. Ския, подвинь кафтан, чтобы он видел. Итта, юбку до колен подними, я разрешаю. Не стесняйся, говорю, я разрешаю!» — прикрикнул он. «Видишь, мать их выходила, но надорвалась, слегла и все. Уже не встала. Они Лиги весь послали. Акмон, я знаю, что запрещено, но когда так, что им делать было? Я пошел за ними 4 месяца назад, зимой. 11 дней шли обратно. Это на одной ноге плохо ходит. У них еще того...» Рифат понизил голос до шепота. «С лицами беда совсем. Они водяные. Обе. Слыхал про такое?» «Это когда рожи как палка по ней съездили?» — уточнил охранник. «Генетическое что-то, да?» «Да, генетическое», — подтвердил Рифат. «Наследственное. Там после катастрофы полсемьи водяными рождались. Подцепили, видать, мутацию, а лечить некому. Они последние такие, больше и семьи-то никакой не осталось». «И чего теперь? На себя будешь писать? В базе есть они?» Охранник повернулся к скрипачу. «В базе есть», — кивнул Рифат. «Но ты это, не трогай их. Они по зароку. До следующей зимы их чужой трогать не может. Мать похоронили. Нельзя. А мне пускать без проверки нельзя», — сварливо ответил охранник. «Я ж не сам дотронусь, я щупом». «Если у них есть нормальные анализаторы, нам хана», — с ужасом подумал Ит. «На кой хрен биощуп, когда можно это все сделать просто по следу в воздухе? Мы тут стоим и дышим, а он за каким-то чертом хочет проверять нас щупом». Додумать он не успел, потому что Лига в этот момент решила, что пришло время ее личного бенефиса. «Акмон!» Лига вышла вперед и встала между охранником и Итом со скрипачом. «Ты разучился понимать, что тебе говорят? Или позабыл слова «нельзя» и «зарок»? Для тебя данное обещание больше ничего не значит? Или ты решил, что если тебя поставили на ворота, то ты теперь имеешь право вообще на все? Ты еще их маски заставь снять. И что? Сперва щупом в руку, потом маски. Потом раздеться заставишь, чтобы увечья посмотреть». «Успокойся, а!» Охранник, ошеломленный ее напором, отшатнулся. «Ненормальная! Хорошо, хорошо, не трону! Но как пускать, если нельзя без проверки?» «На слово мне поверь!» — сердито ответила Лига. «Это моей двоюродной сестры Халквины. Я их детьми знала. Будет тебе база завтра. Что, задним числом не внесешь?» «Правда, Акмон, давай я завтра тебе все передам», — миролюбиво сказал Рифат. «Зачем ты их пугаешь? Они мужчин, кроме меня, считай, не видели. Как старший отец умер. С детства с матерью только жили. Завтра возьму сам все, что надо, подтверждение сделаю и передам тебе. Не мучай их лишнего, им и так трудно пришлось». «Ай, ладно», — сдался охранник. «Но ты, Лига, обещала». «Сейчас поделюсь». Лига подмигнула. Глаза в прорезях маски озорно сверкнули. «Тебе чего? Для укрепления уз понятно. Может, еще что-то хочешь?» «А что у тебя там?» Охранник подошел к ней. Платформа подплыла за ним следом. «Давай я тебе похмельного дам и для веселья», — предложила Лига. «Лучше для тонуса», — попросил охранник. «Надоело химию всякую есть. Натуральное полезнее». «Вот и договорились». Лига полезла куда-то в кульки. «Следилку выключил или как?» «Уже давно выключил», — хмыкнул охранник. «Еще не хватало мне, чтобы кто-то увидел, как мы тут ругаемся». Народу в городке, кажется, было немного. Они прошли по относительно широкой улице, потом свернули направо, в проулок между домами. Хорошими, добротными домами-связками, характерными для рауф этой культуры. Меньшая часть дома, мужская, с комнатами для халфквин, затем общий вход, и вторая половина дома побольше, для женщин и детей. Дома были сплошь каменные, одноэтажные, с высокими фундаментами. И все с небольшими окнами, на которых, кажется, стояла какая-то дополнительная защита. Переулок был совершенно пуст. А вот раньше, на большой улице, они встретили несколько женщин и компанию халфквин. «Вечер уже», — объясняла Лига. «Народу никого, все по домам сидят. Сезон еще не начался. Местные по вечерам редко на улицу выходят. Поэтому сейчас дойдем до гостиницы и...» «Рыжий, мне плохо», — еле слышно произнес Ид. До проулка он еще как-то добрел, но понял, что сил больше нет совсем. Подвязанная нога, бесполезный груз, стала совершенно неподъемной. Руки дрожали, в глазах темнело. Он прислонился к ближайшей стене и почувствовал, что сползает по этой стене вниз, потому что стоять больше не может. «Рифат!» — позвал скрипач, пытаясь одной рукой удержать как-то Ита. «Лига! Рифат! Подождите!» Подбежавший Рифат успел перехватить падающего Ита и кое-как усадил на тележку. Поспешно отстегнул маску, вгляделся. «Лига, дай попить!» — распорядился он. «Так и знал, что этим кончится. Вот что! Сидите тут втроем, я скоро приду. Итта, не теряй сознание!» — попросил он. Именно попросил. «Потерпи. Надо немного совсем потерпеть, хорошо? Потерпишь?» «Ладно», — с трудом ответил Ит. «Попробую». «Лига, если кто полезет, камнем по балде сразу бей!» — строго сказал Рифат. «Камней тут достаточно». «Делать мне больше нечего. Иди быстрее!» — сердито сказала в ответ Лига. Она присела на корточки рядом с Итом и отодвинула подол юбки скиба. «Смотри, как нога текла! Рифат, давай, говорю, ему лечь надо! Срочно!» «Не ему, а ей!» — строго произнес Рифат. «Ой, да пошел ты!» Помещение, которое Лига назвала гостиницей, выглядело странно. Низкое темное здание, отдельные входы в узкие модульные помещения. В модуле четыре самые простые кровати, маленький стол у дальней стены и, о счастье, свои удобства, тоже, впрочем, более чем скромные. И гостиница снаружи, и модуль изнутри выглядели бедно. Но этот момент вскоре объяснился. «Здесь сезонные работники жилье снимают», — объяснила Лига, когда они поспешно заводили Ита внутрь. «В сезон приезжают работать и снимают. Видишь, кровати длинные? В этой гостинице мужчины обычно живут, ночуют здесь, когда не работают. Но нам сдали, потому что сейчас нет никого. Работники пока по домам. Дешево сдали, за полцены». Иту было действительно плохо. 30-километровый поход для него оказался слишком большим усилием. Травмированная правая нога отекла так, что полоски ткани, которыми ее фиксировали, до крови врезались в кожу. Левая нога оказалась сбита. На руках и подмышках — водяные волдыри, стер костылями. Но это все еще было ничего, поправимо. Скрипача всерьез напугало то, что началась брадикардия. Пульс упал до 50, да и дышал Ид с трудом. «Лекарства нужны», — подвел неутешительный итог Рифат. «Боюсь, сам организм не справится». «Когда ты нас на берегу нашел, ты не боялся», — с горечью сказал скрипач. «Не сравнивай», — покачал головой Рифат. «Тогда я вас не знал. Теперь знаю. Ския, надо положить ему под ноги подушку. Одеяло тоже можно». «Ему?» — переспросил скрипач. «Если ты не заметил, я сейчас иду вам на уступку. Ситуация серьезная». Рифат накинул плащ и пошел к двери. «Лига, я за лекарствами. Куплю, что получится. У нас времени мало. Завтра нужно все продать. Послезавтра обратно выходить. А в таком состоянии... сами понимаете. А, скоро вернусь. Ждите». «Я же тебе говорила, что он добрый», — сказала Лига после того, как Рифат закрыл дверь модуля. «А ты не верил?» «Господи, сейчас-то какая разница?» — горько спросил скрипач. Сел рядом с Итом, положил руку на шею. «Итище, ты давай это, соберись. Ты молодец, дошел, справился». «Ага, дошел». Ид попробовал усмехнуться, но получилось не очень. «До ручки дошел. Дайте попить. Во рту пересохло». «Немножко только», — покачал головой скрипач. «И до уголка задумчивости доберемся чуть погодя, хорошо? Надеюсь, Рифат сообразит, что нужно купить и что денег хватит». «Лига, а каким именно врачом он был?» — вдруг сообразил скрипач. «Он сам не скажет, но хоть ты скажи, что ли». «Репродуктологом». Лига вздохнула и вдруг улыбнулась, печально, с какой-то затаённой светлой грустью. «На этой планете многие семьи были обязаны ему счастьем. Когда-то. И не только на этой. С трудом могу себе представить, как ему тяжело было назвать Халфквину «он». Вот вы говорили, что у вас были дочери, да? Если бы вашу дочь при вас кто-нибудь назвал «он», вам бы это понравилось? Вот и думайте». «Лига, мы все поняли. При Рифате никаких «он» не будет», — пообещал скрипач. «Ид, давай выпутывайся из скиба, а то в нем лечить будет весьма затруднительно». «Куда ты ползешь, нечисть? Поднимись слегка, я вытащу». «Лига, будь так любезна, отцепи его от кафтана, пожалуйста. Мне одной рукой, ну, очень неудобно это делать». К утру Иту стало полегче. Отек на ноге спал, сердце тоже удалось подтянуть до нормы. Волдыри и ссадины на ногах хорошо отреагировали на заживляющий гель. Собственно, денег у Рифата только и хватило на какое-то сердечное, противоотечное и этот самый гель. Впрочем, этого оказалось вполне достаточно. Однако опытный скрипач сказал, что сегодня нужно лежать, никаких забегов. Ни по ровной местности, ни по пересеченной. Ид против того, чтобы полежать, не возражал. К тому же Лига тоже осталась в гостинице и, как понял Ид, принялась торговать в местной сети своими травами. Торговала Лига бойко, уверенно. Ид быстро догадался, что местные ее хорошо знают, поэтому сейчас не покупатели выбирали Лигу, а она их выбирала. Рифат и скрипач ушли разбираться с генными картами. Для этого Рифат взял у Ида образец. Пару волосков, а Лига села за стол, и вскоре пространство вокруг нее запестрело от визуалов. Ид, кровать которого находилась рядом со столом, обратил внимание, что берут травы мелким оптом, по 50 порций, и что покупателей Лига выбирает не по принципу большей цены, а как-то иначе. Ему стало любопытно. «Слушай, а почему ты отдала сет не облакам, а зеленой башне?» — спросил он, когда Лига закрыла очередную сделку. «Они же больше предлагали, причем существенно, процентов на 20. Потому что облака одноразовые». Повернулась к нему Лига. «По сути, это бордель, даже без своего ресторана. И зачем они мне? Ну, купят. А дальше что? Нет смысла, по крайней мере, сейчас. А вот башня, ребята серьезные. Там и гостиница, и ресторан, и экстрим. Ну, туризм такой. У нас тут есть места. Неважно. Они сейчас заберут у меня часть весны. Потом возьмут хорошую партию лепстега. Причем часть пойдет в их же ресторан, а часть они перепродадут клиентам. Вот и думай, как лучше вести торговлю. Я лонгер, если ты понимаешь, что это. Меня не интересуют разовые сделки. Мне надо продать весь сезон. Сейчас я скину 20% башне, а они потом дадут мне в 10 раз больше выручки, чем дали бы облака. Понял?» «Разумеется», — кивнул Ид. «Да, ты права, но бордель, Рауф...» «Ты сдурел?» — округлила глаза Лига. «Человеческий, само собой. Рауф я такое только в семьи продаю, причем далеко не всем. Эти сборы забирают люди, принимают с ферментами, там у каждого свои добавки. И еще не хватало Рауф». «А охраннику ты порцию отдала», — заметил Ид. «Ожил, заговорил», — притворно-сердито сказала Лига. «Акмон, конечно, на взятку напросился, есть такое дело, но я про его проблемы хорошо знаю. Есть они у него, проблемы. Пусть хоть попробует. У него в семье одни дочери. Он про Халфквину или мальчика уже не мечтает». «Ясно», — покивал Ид. «Слушай, а сориентируй меня по ценам», — попросил он. «У тебя сет из 10 порций стоит... Сколько он там стоит?» Ид чуть приподнялся, посмотрел на визуал. «Ага, 800 единиц. Для сравнения, сколько стоила еда, которую мы утром взяли?» 0,4, — ответила Лига. «А лекарства, которые на меня потратили?» 2 единицы. «Стоп, я знаю, что ты сейчас скажешь. Да, такие сборы — это действительно дорого. На самом деле они гораздо дороже. Я продаю дешево. Мне надо продать быстро. Они взяли у меня за 800, а получат около 4000». Лига вздохнула. «Но тут есть кое-что, о чем ты не знаешь. Мы не имеем права задерживаться в городе дольше, чем на 3 суток. И поэтому я могу торговать только так. И в моих интересах не нарушать правила». «Сколько?» «Дошло до Ита». «Подожди. А лепстек? Сколько будет стоить баночка?» «У меня и оптом». Лига усмехнулась. «Я отдаю по 1500. Некоторые, особенно удачные, и по 2,5, и по 3, и даже по 4. А продают они их...» «Подожди», — попросил Ид снова. «Не так быстро. Я пока не очень хорошо соображаю. Это же довольно большая сумма, так почему...» «Почему мы живем так, как живем?» Лига посерьезнела. «Потому что биозащита для Рифата стоит больше 150. Потому что право проживания там, где стоит дом и мастерская, стоит 300. Тысяч, Ид. Потому что надо купить продукты, какие-то реагенты, одежду, оплатить защиту. Рифат оттуда ни за что не уйдет, поэтому вариантов нет. Понимаешь?» «А сколько будут стоить генные карты и база?» — ошарашенно спросил Ид. «По 5 за каждого. Мы еле-еле выйдем в плюс на этих продажах. Так что радуйся, всю весну вы работали на себя». Лига снова повернулась к визуалам. «Так, давайте решать, что выставляем. Тонизирующий сбор или похмельный?» «Давай похмельный». Ид лег поудобнее. «И продай его подороже, в плюс». «Тут уж как получится», — вздохнула Лига. «Слушай, а они настолько хорошо работают?» — с интересом спросил Ид. «Сборы? Ну да». Лига пожала плечами. «Отлично работают. Если бы они не работали, кто бы мне позволил ими торговать? Тут с этим строго. Помнишь, Акмон проверял, что мы привезли? Если бы там было хоть что-то неправильно, он бы нас просто прогнал. И этим бы дело кончилось. Мы продаем товар высокого качества, из чистой зоны. И, разумеется, работающий». «А ты сама из всех трав пьешь только корни хулма», — поддел Ид. Лига кивнула. «Ну да», — подтвердила она. «Почему?» — спросил Ид. «Зачем на себя тратить? К тому же мне это все не нужно. Потенция, расслабление». Она поморщилась. «Я же старая, Ид. Или ты не заметил? Мне хочется иногда спать покрепче, но не более того. Так, давай по делу. Похмельный, говоришь? Выставлю 20-ку, пусть передерутся». Она пробежала пальцами над столом, и на визуале перед ней появился ряд символов и трехмерное изображение одного из мешочков. «Во, началось. Тебе видно? Лежи, лежи. Сейчас подвину картинку поближе». Самым большим счастьем был, разумеется, душ. Точнее, ванная комната, которая находилась в модуле. Впервые за все эти месяцы удалось помыться полноценно, горячей водой, не трясясь от холода и без риска упасть. В ванной были целых 2 скамеечки, для мужчин — высокая, и для халфквин и женщин — пониже. Когда Ид пошел мыться, скрипач, конечно, порывался страховать, но Ид его выгнал, сказав, что справится сам. Минут 15 ушло только на то, чтобы промыть отросшие до середины спины волосы, и еще 20 он едва ли не со стервенением тер все, до чего получалось дотянуться. Руки, ноги, шею, грудь. Чтобы вымыть спину, пришлось, конечно, позвать скрипача, до спины он бы сам не достал. «Какие же мы безобразно тощие!» — с горечью сказал скрипач, когда с мытьем было покончено. «Кажется, я начинаю понимать, что такое эта самая Халфквина в их представлениях и традиции». «И что же?» — спросил Ид. Он сидел сейчас на своей кровати, закутавшись в одеяло, и пытался расчесать волосы расческой, которую одолжила ему Лига. «Прозрачное, бестелесное создание, эдкая феечка», — хмыкнул скрипач. «Руки — веточки, и ножки — спичечки. Пинцет вообще, ужас какой-то. Рифат, кстати, тоже тощий, и мышц у него не сказать, что много. Потому что что?» «Потому что без белка ты мышцы не построишь», — вздохнул Ид. «Для того, чтобы это сделать, нужно быть адской или коровой. У нас желудок устроен иначе, и ферменты другие, и...» «Вот мысль одобряется», — покивал скрипач. «Попробую просить Лигу, чтобы купила хоть что-то белковое. Хоть добавку какую-то. Они стоят копейки». «Вот вернуться и попросим», — согласился Ид. «Хотя бы попробуем».